в которой ее птичка приветствовала первый луч солнца своей ранней песенкой. Между тем карета катилась, и правильное однообразное движение ее очень скоро рассеяло обманчивую мечту вишни. Она убедилась, что сидит действительно в карете, подле человека, говорившего ей о каких-то мрачных тайнах, на безлюдной дороге, ночью, с завязанными глазами, и едет сама не зная куда. Час этот прошел для молодой девушки еще ужаснее, еще убийственнее, чем предыдущий. Ей приходили на память слова Коляра о Бакара, и она пробовала отогнать от себя их зловещий смысл. И тогда она припомнила, что сестра очень часто старалась отвлечь ее от Леона Ролана и от бедной, но честной жизни, показывая ей роскошь порочного существования. Слова Коляра придавали этому воспоминанию мрачную окраску. Вишня любила свою сестру. Она жалела о ней и не имела духа порицать ее. Она была предана ей и до сих пор верила в ее неизменную привязанность. Как же велика была ее скорбь, когда она узнала, что сестра обманула ее, что она хотела разлучить ее с женихом и бросить в объятия этого отвратительного старика, от которого она избавилась только благодаря внезапному вмешательству сэра Вильямса. Все эти размышления вместе с воспоминанием о странных драматических событиях, которые совершались с ней, погрузили вишню в какое-то лихорадочное болезненное оцепенение, из которого ее вывел только голос Коляра. Фиакр остановился. «Ну, сударыня, проснитесь», — сказал Коляр. Он вообразил, что вишня заснула от утомления. «Я не сплю», — отвечала она. «Мы приехали, вставайте. Возьмите мою руку», — продолжал Коляр, выходя из фиакра и взяв на руки молодую девушку, чтобы ее высадить. «Эге», — прошептал он тихо. «Дельце это недурно обработано. Птичка будет в клетке еще до рассвета». Фиакр остановился в совершенно безлюдной долине, где скользили смутные, неопределенные проблески рассвета. Ни одна светлая точка не обнаруживала существования в окружности жилья. Между тем фиакр стоял у большой стены, в которой проделана была дверь, как будто стена эта служила оградой какому-нибудь большому поместью. «Брррр, какой холодный дождь, сударыня!» — сказал Куляр. «Вы сейчас погреетесь у хорошего огня!» «Мне не холодно!» — отвечала вишня равнодушно. «Пойдемте!» — продолжал Куляр, постучав в дверь, сейчас же отворившуюся. Куляр вошел, держа вишню за руку, в обширный сад, в конце которого виднелись белые стены павильона, скрытого за высокими деревьями. «Честное слово», — прошептал он, — «только мой капитан и способен откапывать такие уединенные места. Можно подумать, что находишься за столье от человеческого жилья». Глаза вишни все еще были завязаны, но по холодному воздуху, резавшему ей лицо, и повязкой дороги, по которой она шла, начала догадываться, что находится в открытом поле. Коляр несколько минут вел ее за руку, говоря: «Не бойтесь, сударыня, дорога ровная». В то же время вишне послышался отдаленный шум медленно приближавшихся шагов. Шум этот производили деревянные башмаки, какие носят постоянно все живущие в деревне зимой. Коляр, по-видимому, направлялся навстречу этим шагам, все еще ведя вишню за руку. И когда они поравнялись, молодая девушка услышала следующие слова. «Вот и птичка», — говорил Коляр. «Хорошо», — отвечал сиплый крикливый голос, принадлежавший, по-видимому, женщине. «Клетка надежная, и смотреть будут хорошо». Коляр выпустил руку вишни. «Прощайте», — сказал он молодой девушке. «Теперь вы можете развязать себе глаза». Вишня поспешно сдернула повязку и окинула кругом себя быстрым и любопытным взглядом. При первых проблесках рассвета она могла видеть, что находилась в обширном саду, обнесенном высокой стеной, который окружал двойной ряд тополей, заграждавших вид на улицу. Прямо против нее стоял двухэтажный домик, прикрытый тоже высокими деревьями.